Глава 16. Бармена на своем рабочем месте не оказалось. Повар сделал вид, будто не знает, куда исчез барыга. Хитрил скромняга. Не беда. Рано или поздно хозяин забегаловки появится на рабочем месте, и тогда грешник выложит карты на стол. И Валу придется включать его в состав будущей команды. В том, что экспедиция состоится, наемник не сомневался. Рискованное мероприятие всегда требовало дополнительных расходов и людей. Нужных, компетентных людей, проверенных временем и делом. Кто, как не грешник, в состоянии выполнить самую сложную работу? А у него есть весомое преимущество, если негодяй Сильвер не соврал. Карта. Он так и не понял логики в действиях гастролера, который решил помочь бедному родственнику с клеймом алкоголика и конченого человека. Да, легенда зоны благодарила его. Пусть немного во фривольном виде, но это не повод первому встречному раздавать ценные вещи. Лейтенант поднялся в комнату на второй этаж, осмотрелся. Никого. Отпер замок ключом, зашел внутрь. Дверь за собой предусмотрительно закрыл на толстую с палец щеколду. Положив на столешницу винтовку, он потянул ящик на себя. В нем лежал сверток, запечатанный плотной крафтовой бумагой и перевязанный резинкой. Под ним могло оказаться что угодно. Журнал с порнокартинками, например. Человек бережно извлек из ящика бумажный цилиндр и бесцеремонно разорвал упаковку. Сильвер сказал правду. Она существовала. Это оказалась топографическая карта местности 1986 года масштабом 1 к 500. На 1 сантиметр плотного листа приходилось 500 метров длины. Довольно подробная, чтобы планировать военные операции. В раскрытом виде она заняла весь стол. Грешник сбросил с поверхности все лишнее и расправил миллиметровку. В нос ударил запах сырости и прелых листьев. Именно так воняют книги в библиотеке, доживающие век в пыльном углу, пока худощавая тетя в огромных очках не отправит их на переработку. Карты долго не пользовались, особенно в последнее время. Во многих местах сохранилась пыль, к шероховатой поверхности налипла грязь. Одновременно она выглядела потрепанной и много раз использованной. Рваные, скомканные края, следы от жирных рук и от пролитого кофе, проклеенные скотчем протертые изгибы говорили, что карту активно использовали. В одном месте ее прожгли сигаретой, возможно, она лежала на столе и выполняла функцию скатерти, пока однажды не оказалась у Сильвера. Карта охватывала северные окраины Припяти, часть Красного леса, и кусочек пруда-охладителя, на берегу которого возвышался над местностью взорвавшийся саркофаг. И все окрестные села к северу от них. Красное, Зимовище, Усов, Беневка. Плюс кусочек Беларуси с юга. Масаны, Буда, Лемешево. Незнакомые названия. Карта пестрела множеством пометок разных цветов и условными обозначениями, написанными от руки карандашом и разноцветными ручками. Некоторые надписи практически истерлись, и при слабом освещении с трудом поддавались дешифровке. Гораздо лучше сохранились надписи черными чернилами, выведенные неаккуратной рукой. С обратной стороны разлинованную бумагу исписали комментариями и сокращениями, что представляли на первый взгляд малопонятную абракадабру. Добавьте к этому графические линии, подчеркивания и восклицательные знаки, и вы получите подробное описание части закрытой территории, долгий час скрывающейся за плотной и непреодолимой преградой из тумана, реки и монстров. В этом и состояла ее ценность. Пометки давали приблизительную картинку происходящего на севере и могли здорово облегчить жизнь путешественникам. К примеру, стрелочка красного цвета указывала на основной путь проникновения. Значок ментальной угрозы говорил об опасности биологического уровня. С замиранием наемник рассматривал подарок ушлого ветерана. На одно мгновение он представил себя капитаном корсаров, что планировал рейд на Картахену в поисках испанского золота. Это доставляло в некотором роде удовольствие. В самом углу карты он приметил незамысловатую подпись с инициалами КД. Интересно, кому она изначально принадлежала? Впрочем, неважно. Не зря ветеран просил его не показывать карту, кому попало. К пожеланиям Сильвера грешник прислушался. Он свернул документ в четвертинку, затем упаковал артефакт в полиэтиленовый пакет и положил во внутренний карман. Будет свободная минутка, изучит его более внимательно. Пока стоило припрятать до лучших времен. Что же, у него теперь есть козырь в рукаве и мотивация. Осталось только обговорить детали с Валом, выслушать старого пройдоху и принять решение. А пока он вернется в бар, закажет себе поесть, выпить и подождет бармена. Одноглазый помощник Вала возился с мясом. Судя по запаху, успешно. Грешник подоспел вовремя. Не думая, он заказал пиво, стейк и уселся за дальний стол. Чтобы убить время, пока готовился обед, он ножом принялся вырезать на грязной деревянной столешнице буковки. Заодно человек думал о дальнейших планах. В первую очередь, он хотел поговорить с барменом и расставить точки над «и». А еще его всерьез беспокоили слова Раста. Бывший коллега час назад огласил крамольную мысль – бросить все и свалить в закат прочь от этого дерьма. Конечно, к похожим рассуждениям он не единожды приходил в периоды просветления между затяжными запоями. Иногда идея о побеге казалась удачным решением, притягивая простотой. Инсценировать свою смерть, подкупить постовых на границе, прихватить кубышку и уйти. Заманчивая перспектива. Ничего сложного, если бы не нюансы. Бегство из рядов братьев приравнивалось к предательству. Даже с отошедшими от дел боевиками агенты синдиката поддерживали связь. Длинные руки ЧВК позволяли проворачивать темные дела вне зоны по всему миру в случае форс-мажора. Положение ухудшал его звездный статус. Он не рядовой игрок, не пешка, а бывший лейтенант с огромным опытом и интеллектом, который участвовал в половине сверхсекретных операций на местечковом уровне. Ха-ха. Достаточно лишь тени сомнений, чтобы попасть в список на уничтожение. Таковы правила. Либо ты с нами, либо ты труп. Иного варианта нет. А ведь он давно в списке. Начиная с расформирования Бетта, когда непокорный грешник выразил квоту недоверия нынешнему руководству организации. Он послал их в пешее путешествие и самолично выпилился из рядов синдиката, уйдя в длительный запой. Зря он тогда разбил лицо одному крысенышу, что стучал господину М. Проглоти обиду, глядишь, устаканился бы конфликт интересов, и косяк грешника спустили бы на тормозах. Нет, не в его натуре отступать от принципов справедливости. Отец всегда учил, что достаточно один раз пойти на поводу у негодяя, и ты не сможешь нормально спать. Лучше сдохнуть за правое дело, чем небо коптить жалким слюнтяем. Старый дурак давно умер, но его кредо осталось в голове грешника и преследовало всю жизнь, доставляя жуткие неудобства и проблемы. После того случая боссы запретили приближаться на пушечный выстрел к офису. Пальцев не хватит перечислить других недовольных. Поэтому возникла дилемма, как быть дальше. Не подпишет ли он смертный приговор себе, если согласится работать на бармена? Грешник не знал, пересек ли он заветную красную черту или нет. Бежать из зоны сейчас означало открыть сезон охоты на него. Идти против синдиката войной? Да ну бред. Оставался лишь один весомый аргумент избежать гибели. Дельцы-управленцы группировки любили деньги. При одном упоминании о резаной бумаге у них потели ладони и сжимались от значимости сфинктеры. У него хранились сбережения в тайнике. Он мог пообещать боссам процент от будущего рейда и таким образом купить свободу. Никто не умрет, все получат желаемые дивиденды. Если выгорит афера. «Грех!» Хриплый голос повара возвестил о полной боевой готовности стейка, истекающего мясным соком и приправленного пряностями. Голодный посетитель втянул ноздрями воздух в предвкушении праздника живота и сильно воткнул в стол нож, автоматически занимая место. Громыхнула на стойку тарелка со стейком, грешник кивнул в знак одобрения повару. Стейк получился как надо. Средней прожарки, с дешевым кетчупом и соленым огурцом, двумя кусочками хлеба и бокал пива. Отличный ужин для голодного здорового мужика. Грешник бросил на стойку смятую купюру с портретом Линкольна и вожделенно сгробастал ручищами обед. Первое, что увидел очнувшийся Вал перед собой, было испуганное лицо впечатлительного дикобраза. Охранник держал его за грудки и периодически встряхивал. «Вал, очнись!» – пробормотал подручный и продолжал тормошить начальника. «Хватит!» – устало пролепетал Вал, отстраняясь от новоявленного спасителя. «Душу вытрясешь!» Бармен дрожал. Грудь то и дело пронзала жуткая ноющая боль, что отдавалась в шею и в почки. Наверняка сердечный приступ или инфаркт схлопотал. И это в таком возрасте. Но против старости не попрешь. Тяжелые условия жизни вконец подорвали его когда-то богатырское здоровье, наградив в итоге инфарктом миокарда. «Все нормально, босс». Вал злобно глянул на недотепу дикобраза, перепугавшегося не на шутку за здоровье бармена. «Хлопотал, сволочь, за свои кровные. Кто же ему зарплату платить станет, когда босс сыграет в ящик?» «Херово. Помоги мне встать лучше». С помощью дикобраза Вал поднялся на ноги. В грудной клетке по-прежнему покалывало. Ему срочно требовалась таблетка. Кое-как, опираясь на своего подчиненного, Вал дотопал до бара, благо недалеко. Он не хотел, чтобы его увидели в таком состоянии, поэтому дико и отпустил. Придя к себе в комнату, бармен нашарил в тумбочке кулек с колесами. Среди них оказалась запечатанная пачка просроченного нитроглицерина. То, что нужно. Вал съел сразу две таблетки и запил их водой. И устало прилег на кровать. От ноющей боли мысли в голове путались. И это накануне важного мероприятия. Черт, как не вовремя. И все из-за клятых наемников. Повезло ему отделаться легким испугом. Ни паралича, ни других неприятных последствий. Мог бы сейчас стать овощем, прикованным к кровати. Хотя такому скотскому существованию бармен предпочел бы пулю в голову. Валялся он недолго. Дела ждали его личного участия. Минут через 15 ему полегчало, и торговец неспешно поковылял в общий зал. По выражению лица повара, Вал сразу понял, что это помощник послал дикобраза на поиски владельца бара. Одноглазому стало интересно, куда подевался босс. Хитрит, дружище. Теперь и он в курсе. Старый куркуль чуть не двинул кони, а ведь по идее должен им сказать спасибо за помощь. Так бы и валялся в чертополохе возле недостроенного склада до этого времени, считал чернобыльских ворон с песком во рту. Впрочем, Вал не привык говорить «спасибо», делать таким образом маленькое одолжение. Одноглазый помощник не стал ничего спрашивать. Вал также держал рот на замке, к чему пустой треп заводить. Он не красный девица. Так у них было принято, говорить только по делу. Они не друзья, чтобы чесать языками. Так, компаньоны по бизнесу. Отсюда и негласное молчание. Тем не менее, неловкую паузу первым нарушил Вал. Он не хотел выглядеть в глазах помощника неблагодарной сволочью. «Ты дикобраза отправил?» – скрипя сердце, спросил бармен, все еще находясь в подсобке. Повар кивнул в ответ. «Ерунда». Он понял мысль Вала. Повар вытер руки грязным полотенцем, выключил газовую конфорку. Пост сдал. Торгаш протиснулся за стойку, пройдя мимо тощего помощника. Одноглазый с блеском справился с обязанностями по кухне. Приготовил обед, надраил кастрюли, без дела не сидел. «Слушай, посмотри за камерами, смени дикобраза. Пусть идет спать. И разбуди бездельника Валета, хорош там удрыхнуть. Сегодня предстоит много работы». «Ага». Одноглазый ушел сменять второго охранника. На несколько минут Вал остался один. Просторное помещение пустовало. Видимо, за пределами бара воцарилась хорошая погода, несмотря на октябрьский холод и ветер с северных угодий. Если так, то вечером снова выдастся аврал. Но он обманулся. Шаги по скрипучему полу заставили бармена поднять голову навстречу посетителю. Старик нисколько не удивился, когда узнал в вошедшем госте опального грешника, от которого господин М. велел держаться подальше. «Ну, здравствуй, хозяин!» – рыкнул с иронией грех. Придурок самым нахальным образом облокотился о пошарпанную деревянную столешницу, закуривая в своем репертуаре без оглядок на авторитет и звание. Даже его приветствие прозвучало с издевкой в голосе. «Хозяин! Тоже мне острослов!» «Здоровей видал», – парировал выпад бармен, копируя повадки наглеца. «У меня к тебе деловое предложение. Я уже давно тебя ищу, но ты вечно занятой, мистер Большой Человек». Вал пропустил мимо ушей ироничный пассаж. «И?» – коротко спросил он. «По поводу вчерашнего. Фанат. Его завещание. Я хочу участвовать. Думаю, ты организуешь экспедицию. Возьми меня». «Хм. Экспедиция? Кто тебе сказал? Ты пьян, что ли? Я 10 бродягам отказал, ибо сам не знаю всех подробностей. Хочешь, отправляйся на север один, милости просим. Поищешь шарты, завалишь редкого шерстистого кровососа, абсоса, и заодно башка проветрится. А по поводу 30 миллионов я и сам не в курсе», — сходу отшил грешника Вал. Но тот лишь криво усмехнулся, выпуская в потолок облачко сигаретного дыма. «Давай подумаем. Ты не глупый старикан, и я уверен, много чего знаешь. 3 года назад ты с фанатом корешил, и теперь вот так просто отказываешься от этого дела? Сомневаюсь. Скорее всего, выжидаешь его величеству удобный случай. Ждешь, когда звезда упадет или дождик в четверг прокапает. И тогда сам начнешь искать охотников за хабаром, не так ли? А насчет моей скромной персоны? Что ж, у меня есть ощутимый козырь, который поможет нам заработать». Бармен вспомнил слова господина М. о его недвусмысленных угрозах. Поэтому он решил отшить токсичного наглеца. «Ты в любом случае у меня работу не получишь, так что свободен, грех». «Ну-ка, повтори». Лицо грешника налилось злобой. Он подошел вплотную к стойке. От него ощутимо несло 2-дневным перегаром. «Я сказал нет, без тебя обойдусь». Наемник со всего размаха опустил кулак на деревянную отполированную панель. Ударил он с такой силой, что дерево не выдержало нагрузки, прогнулось, а посуда тихо задребезжала. От удара он рассек себе кожу на большом пальце, отчего на костяшке кулака проступила кровь. «Что, торгаш, струхнул, когда меня увидел? Причина понятна, опять на поклон к этому ушлепку ходил. Я знаю тебя много лет, ты не водишься с опасными пацанами вроде меня. Репутация выше всего». Грешник от ярости еле себя сдерживал. Вал ничего ему не ответил, он просто стоял и выжидал, к чему приведет этот бесполезный разговор. «Я думал, ты мужик», – продолжил грешник, скрежеща зубами. «А ты так, на понтах при власти. Думаешь, тебя оставят в покое? Серьезно, да? Посмотри на мир вокруг. И раньше жилось не сладко, а теперь дерьмище. Взгляни правде в лицо. Синдикату плевать на тебя. Тебя сомнут и не подавятся. И очень скоро. Я чувствую, как смерть подбирается в твои покои в виде псов Хоздейла и компании. Как тебя, старого хрыча, распинают на дверном косяке и вспарывают живот». «Долго еще будешь воздух сотрясать, фраер?» — пошел в ответную атаку Вал. «Посмотри, кем ты стал теперь. Размазня и конченый алкаш с шилом в заднице. Ты прав, синдикату насрать на Вала, и тем более на тебя. Только твое положение еще хуже, чем мое. Странно, что еще по-прежнему засоряешь эфир трепом. Короче, если есть мне что сказать, я выслушаю. И потом приму решение. А пока успокойся и остынь, Рэмбо». Пассаж бармена отрезвил наемника, и тот довольно быстро оправился. Он вытер о штанину руки и внимательно посмотрел на торговца. «Окей. Прежде чем выложить козыри, я на досуге прикинул кое-чего и пришел к любопытным выводам. Все видели у покойного записку, зажатую в кулаке. Наверняка в ней есть сведения о редком артефакте, который встречается один на миллион. Допустим, я угадал. Возникает логичный вопрос, а ты знаешь, где искать этот арт? Думаю, нет. К счастью, у тебя есть я, и я готов предложить свои услуги. Вал хмыкнул. Самоуверенный грех неплохо изучил его за столько лет. Он почти угадал. Ладно, я выслушаю твой бред. Тебе придется изрядно постараться, чтобы я предложил тебе работу. Наемник щелкнул пальцами и полез во внутренний карман. Он достал из кармашка сложенную в четверо бумагу. Миллиметровку, судя по виднеющимся изображениям ячеек. Это карта северных территорий, и я полагаю, артефакт находится именно там. И больше нигде. Мы исходили центральную зону вдоль и поперек. Все мыслимые арты давно изучены, классифицированы спецами, внесены в справочники. Логично поискать в другом месте. И я читал сообщение. Сложив 2 и 2, нетрудно догадаться, что север и фанат тесно связаны. Случайно ли покойник появился в этом месте в такое время? Нет, случайностей не бывает, и ты сам прекрасно знаешь эту аксиому. Дело стоящее. 30 миллионов – чересчур соблазнительный куш. Денег хватит на всех. В общем, расклад такой. Я предлагаю карту и свою помощь. Ты берешь в долю. Думаю, все справедливо. Лейтенант синдиката спрятал карту обратно в карман. «Ну как, я убедил тебя в своей полезности?» Вал не успел ответить ему. К нему вбежал покинувший пост дикобраз с озабоченной мордой. Охранник торопился выдать боссу важную новость. «Анархия на броне сюда прикатила. 3 машины. 15 или больше рыл. Стоят сейчас в 50 метрах от завода, переполошили боевиков синдиката. Те стягивают силы, готовятся дать отпор», – отбарабанил скороговоркой охранник. «Понял. Разузнай, на кой ряд они заглянули в гости», – сказал дикобразу торгаш, после чего подчиненный покинул помещение. «Грех, я тебя услышал», – бросил Вал грешнику. «Позже обсудим нашу дилемму. Вначале я должен понять, какого черта здесь делает воля, да еще и на технике».